вечный на сон, поддержал Альбиноса один из штатских. «Тихо, тихо!» — мешался Кузьмук, протискиваясь между Степаном и парнями. «Где начальство потерял, браток?» «Что будем делать?» — отрывисто спросил Новиков у Терещенко. «Выждем. Чего ждать-то, Станислав Казимирович?» Из-за них я не расслышал, что ответил проходимцам Степан. Мелькнул кулак, что-то громко хрустнуло, скорее всего, переносится. Наш водитель очутился на ягодицах. «Еще раз не по теме вякнешь, пи***ю, говно жрать заставлю!» Встряхивая поработавшую кисть, предупредил Альбинос. Никогда бы не подумал, что у него может быть удар такой силы. Внешне он выглядел довольно щуплым. «Где гондоны, которых ты привез?» — повторил вопрос Кузьмук. «Грибы собирают глухо, через окровавленные пальцы», — сообщил Степан. А лицо Альбиноса исказило гримаса ярости, обещавшая нашему водителю большущие неприятности. Но они не состоялись, потому что терпение Новикова лопнуло. «Стоять!» — рявкнул прапорщик, с лязгом передергивая затвор. Грохнул выстрел. Пуля ушла в небо к звездам, едва проступавшим размытой сыпью сквозь плотную пелену облаков. Кузьмук охнул от неожиданности. Парни в штатском едва не подпрыгнули. Альбинос прищурился, стоя в напряженной позе. «Не человек, нерв. Никому не двигаться!» — предупредил Новиков, выходя на свет. «Кто шелохнется, застрелю нахрен!» «Серый!» — не сводя глаз с направленного на него дула, выдохнул Кузьмук. «Ну ясно! У кого б еще хватило мозгу вляпаться в такое говно!» Его гортань судорожно двигалась. Голос, стоило милиционеру угодить под прицел, утратил прежнюю зычность и звучал так хрипло, будто Кузьмук стал жертвой скоротечного фарингита. «Оружие на землю, Кузьмук!» — распорядился прапорщик, не вступая в прение. «И без глупостей рыпнешься, мигом схлопочешь пулю. Я предупредил. Я, блядь, всегда знал, что ты конкретно контуженный». Справившись с первым потрясением, Кузьмук даже ухитрился изобразить нечто отдаленно напоминающее ухмылку. «Убери пистолет, Серый! Ты чё, сдурел? У меня распоряжение самого Павла Ивановича доставить для допроса того клоуна, который утром в больничке начудил, а водителю моему лицо разбивать тоже Павел Иванович велел!» А ледяным тоном осведомился из темноты Терещенко. Двинулся на свет, а я последовал за ним, как был, в наручниках. «А, Станислав Казимирович, и вы, значит, здесь?» Скались при нашем появлении, обронил Кузьмук. «То-то я гляжу, Новиков раскакался, как горный козел. Теперь хотя бы ясно, с чего. Рад за вас, Кузьмук!» С презрением парировал Терещенко. «Это хорошо, что вам многое ясно. Надеюсь, и я проясню для себя ряд вопросов, когда вы на них ответите. Только не здесь, а в прокуратуре. Новиков, арестуйте их всех». «Да какие основания?» — взревел Кузьмук. Его напоминающая тыкву физиономия пошла густыми бурыми пятнами. Теперь, когда расстояние между нами сократилось, я мог пересчитать звездочки у него на погонах. Накопилось на капитанское звание. Значит, все же повысили, хоть и не намного. «Пистолет!» — поторопил коллегу прапорщик левой рукой. «Только медленно, Кузьмук, даже не дыши!» «Ты впереди не того паровоза бежишь, мудак!» — огрызнулся капитан. «На счет три, два уже было!» — прорычал Новиков. Бухтя от бессильной ярости, Кузьмук расстегнул китель, выудил из подплечной кобуры точную копию пистолета прапорщика, аккуратно опустил на грунт. «А теперь три шага назад!» — скомандовал Новиков. Разоружив капитана, Новиков взялся за его спутника, избившего нашего водителя Степу. Стоило прапорщику заняться им, как Альбинос, выйдя из ступора, куда его погрузило наше внезапное появление, буквально зашелся воплями, заявив, что он, на минуточку, помощник руководителя парламентской фракции, советник народного депутата и все такое. Не знаю, так ли это было на самом деле, но Новиков, к его чести, не дрогнул. Напротив, чем сильнее распалялся молодой негодяй, тем с большим достоинством держался прапорщик, словно твердая почва, оказавшаяся у него под ногами, сотворила настоящее чудо, хоть и была, по сути, убогой кочкой посреди гнилого болота. «Мы, безусловно, выясним, кто вы в ходе следствия», — заверил молодчика Терещенко. «В жопу себе заткнешь свое следствие, козел!» — ощерился Альбинос. Новиков, мрачнее тучи, обыскал его на скорую руку, отобрал новенькую с иголочки беретту, хмыкнув, выудил из кармана задержанного разрешение на ношение оружия, развернул и съежился под своими микроскопическими погонами прапорщика, разобрав подпись первого заместителя, министра внутренних дел. «Проникся, да он?» — самодовольно спросил Альбинос. Новиков оглянулся на Терещенко за поддержкой. «Закон для всех един, без особой уверенности, но и без пафоса», — молвил заместитель калининского прокурора. «Ага!» — не стал спорить Альбинос. «И по нему клоуны вроде тебя в прокурорах не задерживаются!» «Черт знает, каким отморозком в Киеве бумажки продают!» — сказал, обращаясь к Новикову, Терещенко. А разобравшись с Альбиносом, прапорщик напустился на его дружков-гопников. «А вам, баранам, что? Отдельное приглашение требуется?» Сдавленно матерясь, гопники, в свою очередь, разрушились. В результате у левого переднего колеса УАЗика выросла небольшая, но внушающая трепет куча оружия, словно капитулировала маленькая армия. Новиков изъял у преступников потрепанный, но вполне дееспособный наган времен гражданской войны, новенький газовик австрийского производства, электрошокер, судя по размеру, способный поджарить и слона, мачете и гимнастическую биту, представляющую собой компактную разновидность бейсбольной. Оружие ничуть не походило на табельное. Спутники Кузьмука вряд ли имели отношение к МВД. Скептически оглядев добытые трофеи, прапорщик язвительно осведомился у капитана, уж не народные ли дружинники пожаловали с ним на пустошь, а хотя бы и внештатники, серый. Осклабился капитан Кузьмук. «Сам вооружал!» Кузьмук витиевато выматерился. «Интересные предметы!» Протянул прапорщик, наступая на гопов. «Вы, хлопцы, случайно не на войну собрались?» «Не твоего ума дело, серый!» Прорычал Кузьмук. «Может, и не моего?» Согласился Новиков. «Разрешение на револьвер имеется?» «А он холостыми заряжен!» Вякнул один из гопов. «Холостыми, видать, ваши папаши, ваших мамаш заряжали, когда вас бычье дурное делали», — фыркнул прапорщик. «Ладно, о чем с вами баранами безрогими разговаривать? Кругом шагом марш и давайте, грузитесь в машину через заднюю дверь. Ну, слева по одному, живо!»